Твердый шампунь и кондиционер. Шампуни и кондиционеры используются большинством людей практически ежедневно. Это значит, что они часто заканчиваются и заменяются на новые, что приводит к бесчисленному количеству пластиковых бутылок, отправляющихся на помойку. Попробуйте заменить привычные средства по уходу за волосами на твердый шампунь и кондиционер. Они чаще всего продаются без упаковки или завернутыми в бумагу или картон. Их легко можно найти в интернете или в магазинах, в том числе и в сетевых, к примеру, в Lush. Существует много видов таких средств для отдельных типов волос, а это значит, что вам не придется приносить красоту волос в жертву ради спасения планеты.